Кроме меня это никто не заметил. Кто же ты такой, Дарион? Просто человек, который хочет получить свой астролит. Я подмигнул ей. Наверху раздался гонг, и голос распорядителя объявил следующий бой. Пора, Зара коснулась моего плеча, а затем ее пальчики невесомо скользнули дальше по моей спине, проходя по некоторым шрамам, будто она их изучала. Удачи, она тебе понадобится. Никогда в нее не верил, я ухмыльнулся. Предпочитаю полагаться на мастерство и собственные силы. Выходя на арену под рев толпы, я оценивал обстановку. Клетка имела шестиугольную форму, пол был покрыт мелким серым песком. По периметру горели магические огни, освещая пространство для зрителей, окруживших арену плотным кольцом. С противоположной стороны появился Кархан. Вблизи он был еще внушительнее, не меньше 2 метров ростом, с мускулами, буграми выступающими под кожей. Его лицо, изрезанное шрамами, застыло в гримасе презрения. «Дамы и господа», — объявил распорядитель, высокий человек с усиленным магией голосом. «Сегодня особенный вечер. Непобежденный чемпион Кархан встретится с таинственным претендентом. 40 побед против неизвестности. Сила против», — он запнулся, подбирая слово, «против неожиданности. Ставки приняты. Бой начинается по гонгу. Никакой магии, только чистое мастерство». Гонг прозвучал, и Кархан бросился в атаку. «Я принял стойку пустого клинка, базовую позицию безмечевого стиля, которому меня обучали монахи восточных пределов. Как-то погоня за демонами завела меня в их обители, и я там немного задержался.